Глава 8. Как только они оказались на месте, в огромной пещере с высоким сводом, девушка настороженно спросила. «Что происходит? Зачем мы здесь?» Шарас показал знаком, чтобы молчала. Девушка восприняла по-своему, высвободила руку и отодвинулась от него. Молчание висело между ними свинцом, он просто кожей ощущал сейчас, как взвивается в ней страх и беспокойство. Кольнуло ее недоверием, как зазубренной иглой, но сейчас было не до того. Он ждал. Секунды текли, и вот, наконец, примерно минуту спустя, пространство исказилось. Из портала буквально вылетел Вагит. Только увидел их, мгновенно сменил трансформацию и выхватил искрящей магии родовой меч. «Амра, отойдите от него!» Приказал жестко и занял позицию. Сосредоточенный, готовый к бою. «Остынь!» Шираз поднял правую руку ладонью вверх. Волна силы прошлась, но Нак не шевельнулся, выдержал четко и, по-прежнему не отрываясь, смотрел на него. «Хорошо для хвостатого», — проговорил Шираз. «Но все равно плохо. За то время, что ты шарился неизвестно где, ее уже 10 раз могли похитить или убить. Хреново из тебя, страж, если девчонку можно выкрасть прямо у тебя из-под носа». Тот едва слышно зашипел и бросил. «А ты что сделал, по-твоему?» Продемонстрировал возможности. Во взгляде начальника охраны отразилась целая гамма чувств, но это был серьезный профессиональный прокол, и хвостатому оставалось только признать поражение. Однако воин он был опытный и неплохо владел собой. Меч убрал, сменил трансформацию и медленно, со значением, проговорил. «Если бы я не доверял тебе, этого никогда бы не произошло». Его досада и обидки были Шарасу параллельны. Впредь будет лучше работать. Он просто кивнул. «Рад, что ты это признаешь. Брат главы клана получит полную информацию о том, что произошло». «Непременно», — согласился Шираз. «А ты запомни, что нельзя полагаться только на собственный опыт». И тут Нага, как бы он хорошо не владел собой, все же прорвало. «Слушай, шестирукий!» — прошипел он, сверкнув синими глазами. «Попался бы ты мне раньше без свидетелей, мокрого места бы от тебя не нашлось!» «Ничего, хвостатый, у тебя еще будет возможность, когда потянешь навыки преобразования пространства и освоишь другие наши примочки. Потому что мы, в отличие от вас, умеем кое-что делать руками, а не хвостом». Нак подался вперед и сжал кулаки, но Шираз сказал уже серьезно. «Преобразованием пространства и особенностями нашей магии я с тобой займусь потом. А сейчас выйди, будешь ждать снаружи. Времени и так потрачено много, а занятие еще не началось». «Это ты сейчас в шутку?» Недоверчиво покосился тот на стены пещеры. «Ты что, думал, я буду заниматься магией смерти прямо там, в черте города, чтобы весь район накрыло фоном и туда слетелась вся свора человеческих магов? А ты всерьез думаешь, что я уйду и оставлю тебя с ней одного?» Уставился на него Наг. «Да», — кивнул Шираз. «Потому что таково мое условие. Девушке ничего не угрожает в моем присутствии. Вот». Шираз медленно провел по ладони ногтем, капнула кровь и тут же испарилась, подтверждая его слова легкой магической вспышкой. Краем глаза он успел заметить, как девушка вздрогнула и беззвучно ахнула, прикрыв рот рукой. Здесь, в этом огромном пустом пространстве, ее спонтанная реакция ощущалась очень остро. Что-то горячее поднялось из его души и потянулось к ней. Однако смотрел на Нага и ждал ответа, а тот молчал. Повисла напряженная пауза, наконец девушка сама подала голос. «Мы будем проводить занятия?» «Будем», — кивнул Шираз. «Сейчас выйдет кое-кто». «И уже Нагу. Будешь снаружи следить за обстановкой. Если что-то изменится, сразу доложишь». Опять тяжелое молчание. На лице Вагита отразилось недоверие и недовольство. «Амра, вы уверены, что хотите остаться?» А та прокашлялась и проговорила. «Да, Вагит, уверена, все в порядке». Ведь вроде ничего не сказала, а Шираса внезапно затопила жаркой волной. Секунду он купался в этом странном ощущении, но не больше. Времени действительно не было. «Иди», — мотнул головой Шираз. «С отцом девушки я сам буду объясняться после». Вагит еще несколько секунд стоял и пристально смотрел на него, потом пошел к выходу из пещеры. Шаги гулко отдавались под сводами, наконец стихли. Шираз медленно выдохнул. Ну вот и все. Он добился занятий на своих условиях. Потом повернулся к девушке и сказал: «Встаньте напротив». Если бы все страхи, промелькнувшие за то короткое время в ее голове, оказались правдой, Амра бы попросту не вынесла. Слишком яркими были чувства, которые она к нему испытывала. Со вчерашнего дня она томилась ожиданием, потом всю дорогу, пока ехали куда-то в пригород, ее накрывало волнением от одной только мысли, что он будет заниматься с ней магией. Мысли плыли, и сладкий холодок дрожал в груди, особенно когда Шираз взял ее за руку. А когда мир улетел куда-то в воронку, и они оказались где-то в незнакомом месте, было очень страшно разочароваться в нем. Но все прошло. Теперь она стояла против него и смотрела ему в ямочку между ключицами, выше не смела. Казалось, взглядом она себя обязательно выдаст. Перед глазами была его крепкая гладкая шея, воротничок белой футболки чуть замялся, контраст со смуглой кожей был ослепительный. Она невольно сглотнула, а предательский сладкий холодок опять потек в легкие. Пришлось выдохнуть и заставить себя сосредоточиться. «Амра», — начал он, — «у нас мало времени, потому я хотел бы начать с азов». Видимо, он ждал ответа, а она немного замешкалась. Повисла пауза, ее обдало жаром неловкости. «Да, конечно», — сказала Амра и быстро взглянула на него из-под лобья. «Боже, какой он красивый! Лепка лица совершенно! Амра никого не видела равного ему среди асуров, и так, с коротко остриженными волосами, ему шло еще больше. Высокий и стройный, плечи такие широкие, и эта байкерская косуха на нем, это просто...» Она заморгала, уставившись на его левую руку, и невольно отметила про себя, как под ее взглядом шевельнулись его пальцы и поджались в кулак. «Скажи, как часто тебе приходилось своим даром пользоваться?» Прозвучал его голос. «А?» Амра невольно встрепенулась, вопрос застал ее врасплох. Это была больная тема, потому что дар смерти у стихийной ведьмы — страшное проклятие. Можно сказать, она была уродом в семье. Мама всегда над ней тряслась. Когда это только проявилось в 5 лет, пыталась исправлять, делать что-то, но запечатывать силу было поздно. И вот с тех пор Амра всегда должна была помнить, что ее сила смертельна. «Было несколько раз случайно, по неосторожности», — заставила она себя признаться. «А так, чтобы сознательно, тогда вы видели?» «Давай на ты», — перебил он ее. «Хорошо». От неожиданности Амра вскинула голову и уставилась в его темные глаза. И так и залипла. А он проговорил. «Сегодня мы пройдем простейший способ управления силой. Ты должна понимать, что твой дар — грозное оружие. И если не уметь им пользоваться, он будет опасен для тебя самой». Колоссально трудно оказалось не сбиваться постоянно на свои ощущения и помнить, что он здесь не для того. Хотелось закрыть глаза, дать себе секунду передышки, но нельзя. Шираз заставил себя отрешиться и не обращать внимания, как она на него смотрит. Надо объяснить. Как когда-то давно по просьбе матери ему объяснил Гадес. Кроме него, Рохаса и матери до последнего времени никто не знал, что у принца асуров двойной дар. А теперь он больше не принц, и это стало неважно. Итак, расскажи, как ты ударила Арса. Я... Она замялась и неловко потерла руки, а потом замахнулась. Вот так! Со всей силы? Она кивнула и смутилась окончательно. Я просто испугалась, не думала, что у него рука потом будет в таком состоянии, проговорила она, опуская голову. А у него подкатил к горлу комок ярости. Захотелось вытрясти душу из Арса за то, что этот ублюдок ее хватал. Но это потом. Сейчас важно было другое. Запомни, сила завязана на жизненную энергию, потому нельзя пускать силу широким потоком. Это выжигает тебя. Ты должна увидеть узкую нить силы, идущую с твоего резерва. Впредь ты только этой нитью будешь пользоваться. Девушка нахмурилась, губы забавно приоткрылись, а у него возникли совсем другие мысли. Пришлось отвернуться и выдохнуть. «Увидела?» «Да», — неуверенно сказала она. «Хорошо». Шерас кивнул и вытянул вперед левую руку. «Повтори то же, что и с Арсом, только пользуясь узким потоком». «Нет!» — испуганно покачала головой она. «Я не хочу делать вам больно!» «Тебе!» — оборвал он ее. «Мы договорились, а теперь начинай. Ты не причинишь мне вреда, не бойся!» Она взглянула на него умоляюще, потом нехотя приблизилась и замерла, поведя плечом. «Ну?» «Я не знаю, мне нужен непосредственный контакт!» «Хорошо, подойди и возьми меня за руку!» Девушка нервно сглотнула и осторожно положила свою маленькую руку ему на ладонь и тихонько выдохнула. Ах! Мгновенный разряд, подобный молнии. Шерас не знал, что так будет, но когда это произошло, они просто не смогли расцепить ладони, а потом ее шатнуло к нему. И он сам не ожидал, но вдруг прижал ее к себе и застыл, понимая, что нельзя. Не должен. Надо было как-то разорвать эти объятия, не напугав и не обидев ее. Но черт бы его побрал! Как трудно было себя заставить! Он мягко, едва касаясь, провел ладонью по ее спине и проговорил. «Все хорошо. Не волнуйся, у тебя все получится». Ему пришлось разжать руки, а девушка сразу же подалась назад и виновато взглянула на него из-под лобья. Тупой иглой досады кольнула в груди. «Извините, я нечаянно...» Пробормотала, потом поправилась. «Извини». «Это ничего, такое бывает. Начинай». «Хорошо». Она отступила на шаг, вытянула руку над его ладонью и зажмурилась. Так трогательно и по-девичьи беззащитно. А потом с ее маленькой нежной руки... Тоненькой струйкой потекла смерть. Но Шерас был к этому готов. Как ее угораздило, господи! Амра чуть не умерла от стыда, когда поняла, что сама прижалась к нему. Но, кажется, он не обиделся, ее учитель. То, что он говорил про силу, она очень постаралась, чтобы не разочаровать его. Представить собственный резерв. Немного не так называли это Диля, мама и бабушка и другие ведьмы, потому что стихийницы связывают природную стихию с той, что зарождается в них самих. И сила ведьмы выражается в том, насколько ее собственная стихия способна влиять на силы природы. А тут резерв — это как какой-то мешок, и в этом мешке ее сила. Но как отпускать силу, как пользоваться ею, об этом она имела представление. Амре даже приходилось видеть, как мама могла брать под контроль жизненную энергию людей и животных, а Диле устраивала самое настоящее огненное шоу. Собственный резерв представлялся ей как круглый сосуд из прозрачного стекла, и в этом сосуде густая черная масса. Наверное, похожая на нефть, именно такая Амре приходила ассоциация. И эта нефть, она словно жила своей жизнью, но в исходном состоянии спала, а когда просыпалась... Перед мысленным взором отспавшей в круглом сосуде черной силы стали отделяться сполохи, похожие на протуберанцы. Они закручивались спиральками, и в конце каждой спиральки нить. Амра осторожно взяла одну нить и постаралась направить Ширасу на ладонь. Он ведь сам сказал, что это не причинит ему вреда, да и нить была совсем тоненькая. Когда она открыла глаза и увидела, что стало с его рукой, то завизжала от ужаса. Ладонь была проплавлена до костей, и снова эта страшная бескровная рана, как тогда у Арса. «Прости, пожалуйста, прости!» Она хотела как-то помочь, облегчить боль, расплакалась. «Я больше никогда, слышишь, никогда!» «Тихо!» — сказал он. «Все хорошо. Теперь верни нить обратно и заглуши резерв». Ширас что-то говорил, но она не в силах была воспринимать. Смотрела на его руку и рыдала. Как он может оставаться таким спокойным? Как может терпеть это? Ему ведь больно! Ее душили рыдания. В этот момент Амра себя просто ненавидела. «Амра, выполняй!» Резкий окрик привел ее в чувство. Амра вздрогнула и заставила себя выполнить то, что он приказал. Голос его смягчился. «Хорошо. Всегда заглушай сразу, чтобы не потянуло из тебя жизненную силу. А теперь успокойся и смотри». «На что смотреть? Как с него песком осыпается мертвая плоть и знать, что это ее рук дело?» И тут она увидела, как его руку охватывает пламя. Яркое, ослепительно изумрудное. И в этом пламени полностью выгорает мертвое и возрождается заново. Амра забыла, что надо дышать. «Это чудо?» Пробормотала она наконец, когда он повел кистью и показал ей полностью здоровую кожу. Слезы еще не высохли, а ее уже затопило безбрежной радостью, но от дикого всплеска эмоций она чувствовала себя какой-то обожженной. Не хотелось прогонять ее через это снова и снова, но будь он проклят, надо. Ширас видел, в каком она состоянии, и постарался успокоить. «Я же сказал, что ты не можешь повредить мне», — сказал мягко. Но девушка все вздрагивала, и тогда он, мысленно наступая себе на горло, решился. «Ну, иди сюда и убедись сама». А когда она подошла и дотронулась кончиками пальцев до его ладони, осторожно обнял ее. «Вот видишь, все хорошо». Понимал, что увязает все глубже, но сдавать назад было поздно. Он уже подписал себе приговор. «Враг может принять любой облик», — тихо говорил он и гладил ее по плечу. «Может давить на жалость, шантажировать тебя. Ты должна помнить, что врага жалеть нельзя». «Да», — кивнула она, — «я поняла». «Хорошо». Теперь надо было разжать руки и выпустить ее. Еще секунду. Разжал. Отошел на пару шагов, чтобы не смотреть ей сейчас в глаза, и сказал. «На сегодня довольно. Ты устала. Продолжим в другой раз. Посиди немного в стороне, мне нужно поработать с начальником твоей охраны». Она кивнула, не поднимая глаз, и отошла. А ему надо было размяться, сбросить чудовищное напряжение и заодно проверить подготовку этого вагита. И потому, как только девушка уселась в сторонке, Ширас зычно крикнул: «Хвостатый!» Долго не пришлось ждать. Эхо еще гудело под сводами пещеры, а Нак уже стоял перед ним и прожигал недовольным взглядом. Все это было так неожиданно и ново, чувства, в которых она не могла разобраться, и внезапно всколыхнулись в ее душе, и все изменилось. Ценности, приоритеты, казавшиеся незыблемыми. Ведь она знала бывшего жениха сестры с детства. Неприятный тип, вечно ухмыляющийся, язвительный, самовлюбленный красавчик, прекрасный принц. Как только они не называли его между собой, он таким и был, далеким, пустым и холодным. Казалось, он ничего больше не хочет и не умеет, кроме как прожигать жизнь со своими тошными дружками. Но сейчас Ширас открывался совсем с другой стороны. И пусть он выглядел все тем же молодым красивым парнем лет 25-27, в нем ощущался опыт взрослого мужчины. Но главное, в нем было то, от чего Амру охватывал трепет — благородство. А уж умение... Она сидела, потому что сейчас он начал занятие с Вагитом. «Сегодня без оружия», — сказал Шира, становясь напротив Нага. «Без магии. Просто рукопашный бой в трансформации». «Пса!» — медленно прошипел Вагит и добавил. «Береги личика». «Угу, ты тоже. Береги», — вяло огрызнулся Шираз. Когда они готовились сойтись в поединке, было особенно заметно, что синеглазый Наг мощнее и выше ростом. Принц Асуров рядом с ним казался тоньше, моложе и изящнее. Казалось, начальник ее охраны положит его одной левой. Но стоило им вступить в бой, восприятие изменилось. Амра потрясенно застыла, затаив дыхание. Она не раз видела охоту, когда наги выходят один на один с мощными водными быками-абхесами. Абхесы очень ловкие, быстрые животные, они раза в три крупнее нагов в боевой трансформации. А еще у них длинные и острые рога, и надо уворачиваться одновременно от рогов, мощного хвоста и когтистых лап. Но здесь было другое. Трансформированный наг был вдвое больше асура, но у того было 6 рук. Они сцепились клубком и двигались так быстро, что Амра видела просто переплетающийся клубок. Все мелькало перед глазами. Руки, ноги, черная куртка, черный хвост. На мгновение они распались, замерев друг против друга. Потом сшиблись снова. Но вот Шираз что-то такое сделал, что наг вдруг вытянулся перед ним и застыл. И снова ей на мгновение стало страшно. В следующее же мгновение Вагит вывернулся, страшно ругаясь. «Это были опять твои асурские штучки! А ты был к ним не готов!» Спокойно проговорил Шираз. Он уже отошел и теперь поправлял воротник куртки. «Успел отследить удар?» «Да!» Сухо бросил Наг. Он тоже сменил трансформацию, и сейчас мужчины просто стояли друг против друга, как будто и не было поединка. Вагит спросил. «Это был какой-то особый прием? Мне никогда не приходилось видеть, чтобы асуры так дрались на спаррингах». Шираз кивнул. «Да, этой техникой владеют не все. И если добавить в удар магию, эффект убойный, может разорвать». Несколько секунд висело молчание. Наконец Вагит признал. «Спасибо, было полезно. Я рад», — проговорил Шираз и повернулся к Амре. «Нам пора». Подошло время возвращаться, и еще предстоял разговор с Сахой.